Пройдя несколько перепадов высот в этом странном месте и даже преодолев одну небольшую подземную реку, я оказался в большом зале, внутренности которого сильно резанули меня по глазам. Здесь не было физических источников света, как и самих теней. Свет словно исходил прямо из воздуха со всех сторон, не оставляя теней, но позволяя рассмотреть каждую деталь этого места. Когда я только вошел внутрь, то сразу рухнул на колени. Зал встретил меня настолько мощным магическим потоком, что меня будто ударили тяжелой кувалдой прямо в живот. Из легких выбило весь воздух, заставив склониться над землей. Боль волной прошлась от сердца до кончиков конечностей, после чего опять вернулась в сердце, постоянно взрываясь мелкими импульсами. Было такое ощущение, что по моим венам в крови блуждают острые каленые иглы, причиняя невероятную боль, подобие которой мне еще не удавалось ощутить на своей шкуре. Едва мне удалось подняться, как внутри почувствовалось, что раздробленные в мелкую пыль ребра стали восстанавливаться, возвращаясь к состоянию хоть какого-то каркаса. Далеко не сразу удалось сфокусировать зрение. Слишком уж серьезным магическим ударом меня только что огрели, оставив на полу явственный кровавый след, вылетевший из моего рта. Утерев окровавленные губы, я тягостно вздохнул, взял автомат на изготовку и приготовился встречать, но это странное место продолжало оставаться полностью безмолвным. Помещение было большим, напоминая мне чем-то концертный зал старенького ДК в моем родном городе, которое мне удавалось посещать чуть ли не каждый государственный праздник, начиная от Дня защиты детей, заканчивая Днем города и Новым годом. Вот только если концерт-зал Дома культуры был наполнен не первой свежести рядами кресел, обитых красной тканью, старающейся как можно сильнее смахивать на бархат, то здесь ситуация оказалась иной. Единственный примечательный объект был на противоположной стороне зала, расположившийся на небольшом пьедестале, равным половине моего не самого великого роста, и мне очень сильно не хотелось к нему идти. Было ощущение, что оттуда тянуло какой-то неприятной энергией. Мне даже показалось, что воздух заполонил неприятный серный запах, но повернуть никак не было возможности. Только недавно за моей спиной был весьма большой проход, внутрь которого могли войти сразу три человека, совсем не касаясь друг друга краями плеч. Вот только сейчас прохода не было как такового. Стена словно сошлась в этом месте, оставив за собой нечто напоминающее самую обычную каменную кладу из успевших позеленеть обработанных камней. Даже трещины ничего особенного много мне сказать не могли. Оставалось только идти вперед, невзирая на все встречающиеся сложности, коих в этом странном месте наверняка будет даже слишком много. Ситуация мне сильно не нравилась. Конечно, сейчас в моем магазине хранилось три десятка злых как шмели пуль с серебряными сердечниками, за поясом пара новодельных колотушек с такими же драгоценными рубашками, а вдобавок к этому еще и значительно возросшие за последнее время магические навыки, но боя я откровенно боялся, до противной трясучки в коленях, настолько неприятной могла быть встреча. От странного монумента, явственно напоминающий мне богато украшенный гроб, со стороны из материалов легко можно было выявить какое-то подобие мрамора, который неизвестный мне мастер дополнительно украсил толстой витой драгоценной проволокой и неизвестными самоцветами. Всю эту красоту частично перекрывал толстый слой пыли, но уже сейчас можно было явственно понять, что лежит внутри некто либо сильно богатый, либо еще более опасный. Второй вариант мне нравился настолько, что мне сразу захотелось воззвать ко всем богам, особенно если они смогут меня услышать. Я сделал несколько осторожных шагов вперед, чувствуя, как по спине табунами бегают неприятные мурашки. Тяжесть оружия значительно прибавляла уверенности, но оно не было для меня панацеей. Хотелось спрятаться, сжаться в комок, но я упрямо пошел вперед. Это место серьезно меня сейчас испытывало, явно желая либо изничтожить в мелкодисперсную пыль, либо просто значительно потрепать. Хотя, последнее явно зависело исключительно от моих навыков. Магический отряд разнесло по сторонам этого подземелья, и никакого толкового эффекта от них точно не будет, особенно если они просто погибли в отличие от мен. Гроб взорвало изнутри с инфернальным грохотом. Пыль ударила вверх толстым непроницаемым столбом. Мелкая крошка полетела во все стороны, со злым свистом рассекая воздух своими острыми краями. Несколько таких ударили меня в грудь, но мягкий и жаркий полушубок выдержал удар. Сразу срезало несколько пуговиц, но тело так ничего и не достигло. Я сразу отпрыгнул назад, вскидывая автомат и несколько раз коротко оттягивая спусковой крючок. Пули пролетели через плотное пыльное облако. Я уже было приготовился услышать дикий свист рикошетов от каменных стен, но снаряды достигли своей цели. Когда тварь поднялась из своего мраморного лежбища, то я почувствовал, как его безумие нахлынуло на меня. Существо двинуло в мою сторону, медленно двигая своими ногами. Я ощутил, как в сердце ударил страх. Лица у существа не было. Я видел тысячи и тысячи лиц, которые менялись миллионы раз в секунду. Это были смутные лица родителей, которые за последнее время сильно мною позабылись. Здесь же были лица моих товарищей, погибших во многих десятках битв против африканских религиозных боевиков. Выявилось даже лицо убитого мною первым фанатика, кости которого раздробило несколько пулевых попаданий. Все они кричали, требовали, молили меня убраться из этого места, но со страху я лишь сильнее зажимал спусковой крючок, чувствуя толчки полимерного приклада в плечо, а автомат Калашников раз за разом выплевывал серебряные пули, которые врезались в тулово этого ужасного монстра. Как только автоматный магазин опустел, то быстрым движением я отщелкнул его, и пластиковый магазин упал на пол с оглушающим стуком. Затвор автомата сыто звякнул и вновь затарахтел, буквально разрывая плоть, кости и мышцы этого существа. Ужас с каждой секундой все сильнее и сильнее захватывал меня. Тварь продолжала идти вперед, вытягивая в мою сторону нечто странное. Это были не руки и не щупальца. Руки были чем-то неизвестным, странным и ужасающим. Старый, хтонический страх, достойный древних предков людей. Магазин менялся магазином. Из автоматного ствола начинала валить видная струйка сизого дыма, а искровь лилась из ушей рекой. Но поднявшийся звон не заглушал всего хора этой мольбы. Они кричали миллионами голосов, заставляя меня отступать, но ужас был настолько сильным, что я не был способен сделать ничего, кроме как продолжать стрелять, полностью опорожняя свои запасы боеприпасов. Когда руки этой древней твари с тысячи лиц должны были коснуться меня, то мир буквально исчез. Я почувствовал, как тьма заполоняет меня, закрывает перед мной старый мир, но еще открывает взор на новый мир. Этот был страшный мир, полный огня и магических ветров. Этот мир больше напоминал ад, ведь горело вообще все. Земля, леса, горы и вода. Темные сернистые облака летали над поверхностью измененной планеты, а воздух наполнялся живым огнем, разрывающим изнутри легкие. Каждый, даже самый маленький вдох приносил бесконечные страшные страдания, а глаза застилала пеленой боли. Эта планета частично напоминала мне родную Землю. Слишком знакомыми были очертания континента и архипелагов, но они были настолько изменены, что можно было заметить лишь некоторые схожести. Нужно было сильно постараться, чтобы принять в одном из осколков этой Земли евразийский материк. Уральский хребет теперь настолько сильно вился, что больше напоминал неправильную и незаконченную спираль, тогда как Индия распалась на множество разномастных островков. Все это было настолько страшно и странно, что картинка померкла, и я увидел два стеклянных шара, изнутри которых сочился свет, постоянно преломляющийся и выделяющий из себя так много лучей, что глаза буквально сжигались. Обе этих сферы медленно сближались, соединялись, совмещались, взаимопроникали друг в друга. Когда же обе сферы полноценно совместились, то они распустились прекрасным огненным цветком в непроглядной космической темноте. Этот огонь медленно нападал на меня, двигался плотной стеной, поглощая космос по сотне километров за каждую из секунд, наконец полностью поглотив меня окончательно. Глава 5. Не знаю, сколько я провалялся в невменяемом состоянии, но пробудили меня жестко. Кто-то неизвестный от души ударил меня подкованным носком ботинка прямиком по ребрам. Причем удар был действительно мощным, профессиональным и нанесенным от души. Попадание выдалось удачным настолько, что грудь прострелила острой неприятной болью, заставив меня сжаться в плотный комок и резко вынырнуть из небытия. Рука, несмотря на успевшие слишком сильно затекшие мышцы, рванулась к поясу, где из кожаной кобуры торчала рукоять моей полюбившейся гюрзы. Пусть грудь болела, а мозг будто пропускали через станок с многочисленными острыми иглами из льда, в памяти отпечатался факт, что все заготовленные магазины к автомату были опустошены. Однако выхватить оружие мне не позволили. Кто-то мягко, но настойчиво взял меня за запястье крепкой ладонью, останавливая быстро движение до того, как пистолет окажется в состоянии стрелять. Сейчас я еще не успел прийти в норму, а потому сил сопротивляться не было совершенно точно. Благо, следующего удара не последовало, и я смог в относительном спокойствии раскрыть глаза, разлепляя засохшие веки. Пить хотелось неимоверно, и неизвестный, забрав мой пистолет, приложил к губам флягу. Живительная влага потекла по пищеводу и сразу стало легче. Я наконец смог вспомнить, что в последний момент видел, как опустошаю магазин в неизвестную тварь, которая не уворачивалась и просто шла вперед, протягивая в мою сторону странные конечности, вечно внешне меняющиеся. Кстати, а где это существо? Я постарался аккуратно сесть, помятую о том страшном магическом ударе, который настиг меня при входе в это помещение, после чего постарался осмотреться, стараясь как можно меньше тянуть руки к рассечению на лбу. По первым ощущениям сотрясения у меня не было, благо мягкая шапка спасла от сильного удара. Монстра рядом не было, ни тела, ни гниющей плоти, ни костяка. Это было очень странно, но я не ощущал даже малейшего дуновения магической энергии, которая исходила до этого настолько сильно, что можно было ориентироваться только по ней, полностью забив на остальные органы чувств. Отчеты не врут. Голос полковника показался для меня настолько приятным, будто это была самая лучшая райская музыка. Я было даже улыбнулся и сунулся обняться с этим суровым воякой, который был больше похож на выточенную из камня скалу. Вот только вовремя сообразил, что лучше остаться на пятой точке и наконец-то полностью восстановиться. После нескольких глотков воды я чувствовал себя значительно лучше, но мышцы не успели окончательно вернуться в строй. Я решил немного посидеть, собрать лежащие на полу пластиковые магазины и уже только потом полноценно радоваться вернувшимся. 6 магазинов быстро оказались в небольшом столбике перед мной, а из сухарки показалось несколько бумажных упаковок с новенькими патронами, произведенными на фабричных станках Святой Горы. Пока мысли возвращались на круги своя, я принялся быстро запихивать латунные столбики в горловины магазинов, вновь возвращая активный боезапас, который я вновь распихал обратно по подсумкам разгрузки. К своему удивлению, я заметил, что вся остальная группа оказалась на месте, включая отнюдь недобрую Викторию. Вот именно ведьма то и нанесла мощный удар прямиком по ребрам, от которого мне удалось проснуться. Полковник даже коротко успел обмолвиться, что после моего исчезновения девушка беспокоилась больше всей остальной группы, сильно тем удивляя ее членов, особенно учитывая не самые теплые отношения между двумя магическими группировками. И что это было? Полковник задал вопрос, указывая мощным шершавым пальцем в сторону многочисленных пулевых отметин внутри этого помещения. Также оказалось, что мои первые предположения оказались полностью неверными. От неизвестного мне существа, который внутри моей башки показывал полные инфернального ужаса картины, все же остался какой-никакой след, в виде сероватого цвета кучки пыли, лежащей сейчас в паре метров от того места, где я валялся в полном неведении. Понятия не имею, но чудовище дюже неприятное, ответил я на вопрос чекиста, в мозгах копошиться умеет отлично. 6 магазинов в него высадил и то не уверен, что убить смог его. Я аккуратно поднялся на ноги, оправляя справу хлопками ладоней, из гроба выбрался, как я только оказался в этой комнате. Думал, помру прямо здесь, но пережил. Я вытянул из кармана небольшой бумажный платочек, которым постарался как можно тщательнее протереть лицо, покрытое слоем из спекшейся крови и толстого слоя пыли. А вы вообще, как меня найти умудрились? Как оказывается, я отрубился на лестнице точно в тот момент, когда группа вышла на какую-то площадку. В темноте завязался настолько мощный стрелковый бой, что отряд не заметил потери бойцы. Палили много и часто, отчего, когда сражение закончилось, то все с удивлением обнаружили мое отсутствие и пыльный след на местных неприятных местах. Твари на них напали размером с алабая, но куда более похожими на самых обычных представителей рода людского. Благодаря магическим силам и большой плотности огня, они смогли отбиться и двинули на мои поиски, стараясь выяснить, кому понадобилось оттащить мое тело. Крови в том месте было приличное количество, а потому большинство не было готов дать точный ответ о моем состоянии. Искали меня долго, попутно проверяя внутренности этого места, собирая нужные и важные письменные источники. Трофеев было весьма прилично, но прогулкой этот поход по странному подземному городу было нельзя. Очень часто приходилось зачищать целые комнаты. Причем, ресурсы совсем не экономили, закидывая в каждое помещение по несколько гранат или вычищая их магическими силами. По итогу было на мои поиски положено несколько часов, но результат был более, чем достаточным. Как оказалось, большую часть времени маги чувствовали сильное давление, буквально распирающее их головы изнутри, но в один момент оно полностью исчезло. Сейчас бойцы связывали этот факт с погибелью уничтоженного мною жителя гроба. Такие выводы не были лишены смысла. Чудовище, описать которое словесно командиру я не смог, сильно давило на мозги, оставляя возможность действовать только отточенными до полного автоматизма движениями. Долго рассиживаться мне не дали. Как только я окончательно пришел в себя, то вся группа, не понесшая за время движения по подземелью никаких потерь, сразу выдвинулась обратно на поверхность. Задерживаться под землей никому не хотелось. Мало того, что за каждым поворотом здесь было столько опасности, что жить нам позволял только богатый боевой опыт и слаженность действий всей группы вместе и сразу, так еще и взятый с собой боезапас постепенно подходил к концу. Это я по своей глупости взял с собой не столь много патронов, отчего уже сейчас не имел при себе достаточное количество боезапаса, тогда как другие прошли через такое сражение, что стволы активно дымились и едва ли не искривлялись из-за сильнейшего перегрева. Мы быстро двинулись по узким подземным коридорам, стараясь сбежать как можно быстрее. Трофеями, в виде длинных свитков и немногочисленных глиняных табличек, рюкзаки были забиты под завязку, но зарываться второй раз под землю было крайне опасно и нежелательно. Полковник, двигаясь в голове нашей сводной группы, сказал мне о том, что подземное поселение тянется вниз на многие сотни и сотни метров, но соваться дальше многие откровенно боялись. Страшно было даже представить, какие твари могут жить там. Вполне возможно, что уже сейчас подземные чудовища тянутся на верхние ярусы катакомб, а сражаться дальше было крайне опасно. Не было совсем никаких гарантий, что эти монстры окажутся нашему отряду по зубам. Все же, известный нам перечень тварей за поясом Белова будет достаточно богатым, что дать нам хоть какое-то преимущество. Я же двигался за широкой спиной командира на полном автоматизме, рассуждая о том, какую картину передало мне, несомненно, древнее существо. Сейчас я полноценно понял, что этот громадный гуманоид, чьи физические размеры превышали даже крепкого мужчину раза в полтора, прожил явно не один век, а быть может, что полные тысячелетия. Вот только почему он показал мне картину мира, которую показал мне он в наваждении. Да и почему он вообще решил запереться под землей, если его цивилизация или те, кто его смогли породить, смогли возвести целый подземный город, который тянулся в длину и ширину на многие десятки километров и еще большие расстояния вглубь земли. Ответов у меня не было совсем. Все было слишком странно и никак не выходили из головы картины умирающего мира. Мне удалось повидать очень многое, но даже так в ушах были отголоски вопля целых миллиардов человек, которые медленно умирали в тяжелейших муках. Их терзали адским огнем, сернистым дымом, кипящим маслом и всеми теми пытками, которое человечество смогло придумать за тысячи лет своего существования. Я видел горящие тела, языки пламени и океаны, побуревшие от связи с кислородом крови. От размышлений голова шла кругом, и я временно отбросил эти размышления в сторону. Вот когда я окажусь в безопасности, и уже тогда можно будет подумать, а сейчас есть дела куда важнее, требующие моего пристального внимания. Полковник с удивительной точностью ориентировался внутри многочисленных подземных коридоров. Он всегда знал, куда необходимо поворачивать, где будет поворот или арка. Потому мы двигались очень быстро, почти не останавливаясь в пыльных помещениях. Каждый член нашего отряда, даже те, кто не обладал магическими способностями, ощущал подступающую к нам темноту. Даже не темноту, а страшную и дикую тьму, которая готовится поглотить нас в любой момент. Мы бежали вверх, старались обогнать саму смерть. Каждый сейчас понимал, что подземные существа двигаются по нашей душе. Это ощущение было настолько явственным, что я уже ощущал, как острые когти вцепляются мне в спину, разрывают плоть, врезаются в мышцы и царапают толстые позвонки, выпуская спинномозговую жидкость. В ту секунду, как моя нога настигла первую ступень, я услышал скрежетание когтей о каменные плиты подземного поселения. Твари бежали за нами, отталкиваясь конечностями о стены и пол. Быстрыми и мощными движениями они настигали нас и уже почти вгрызались в пятки. Монстры пожирали свет от магических шаров под высоким потолком. Тьма сжирала все перед собой, и внутри нее увидеть хоть что-то полностью не представлялось возможным. Ужас хлыстом бил по мозгам, подстегивая нас рваться вверх еще быстрее, нарушая всяческие законы физики и ставя по-настоящему олимпийские рекорды. потому пришлось вызваться добровольцами приготовиться атаковать. Пропустив отряд вперед вверх по лестнице, я резко развернулся прямо на пятках, вскидывая обе руки, на которых тихо звякнули браслеты, сделанные лучшими из рунных магов Академии Мечей. В них таилось столько мощной магической энергии, что я не до конца мог быть уверен в том, что смогу справиться с ней со своими навыками. Тьма приближалась, двигалась как цунами, заливая каждый метр, вырезая из него все частички света. Я выставил ладони вперед и из них ударило два мощных световых луча, переливающихся всеми цветами радуги. Они перечеркнули непроглядную тьму, выцепляя оттуда едва видные черты прущих в сторону нас тварей. Они топтались по частям тел друг друга, не оставляя даже одного свободного миллиметра. Целые десятки тысяч когтей царапали древние каменные кирпичи, сотни мелких злобных глаз зыркали в мою сторону, готовясь разорвать каждого по частичкам. Монстры были всего в паре десятков метров, когда моя мощная магия наконец покинула тела, атакуя цунами из черных тел чудовищ. Два разноцветных луча ударили в эту мясную мешанину из небольших шерстистых тел, сжигая плоть и опаляя шкуры. Сконцентрированный колдовской свет разрезал тела, не видя преграды ни в прочных костях, ни в мощных шматах мяса, жил и развитых мышц. Я водил руками по сторонам, чувствуя, какая сила вырывается из моих ладоней. Все это могущество, неимоверное, неописуемое, страшное, уничтожало подступающих существ, выкраивая такие нужные мгновения для того, чтобы бойцы группы смогли отойти. Бойцы быстро бежали вверх по древней лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, сполна пользуясь выигранным преимуществом. Но даже сила магии, которую я обрушивал на бегущих тварей, не смогла сдержать их древней ярости. Как только погибала первая тварь, то на ее место уже рвались две следующих. Каждая желала схарчить таких вкусных людишек, которые рискнули зайти в руины древнего подземелья, и сдержать их желание я не имел ни сил, ни возможностей. «Хрен возьмете!» — рявкнул я, когда магическая энергия на браслетах окончательно иссякла. Оба украшения рассыпались на мелкие частички, едва ли не пылью осыпавшись на пол, после чего я выхватил из патронташа всего два небольших серебряных амулета в виде фигурок древних богов, которые были украшены золотыми рунами. Фактически это было оружие последнего шанса, а потому я за секунду несколько раз пожалел о том, что остался замыкающим в колонне, но затем с уст сорвалось короткое заклинание, активирующее колдовство, заключенное в этих драгоценных фигурках. У меня было не больше трех секунд, которые я использовал с максимальным эффектом, рванувшись вверх. Твари практически вцепились в голенища моих сапог, но выигранные мгновения решили все. Когда-то в моем городе проводилось соревнование на то, чтобы быстро подняться на вершину единственного небоскреба на скорость. Люди соревновались там разные, с самой сильной подготовкой, но все они сейчас точно бы проиграли мне одному. Не представляю, насколько быстро я летел тогда вверх, но когда ударил мощный взрыв, заволакивающий все пространство живым огнем, то был уже метрах в 15. Пламя все равно ударило мне в спину, опаляя мех полушубка, но этот адский жар заставил меня бежать вверх еще с большей скоростью. Ноги просто несли меня вверх, разгоняя чуть ли не до маховой скорости. Отпущенные мною вперед бойцы группы оказались значительно медленнее, чем я изначально предполагал. Похоже, что заслон в виде моей разгоряченной боем тушки показался им достаточно безопасным, чтобы немного сбавить скорость, убегая от живой лавины древних монстров, а потому я с размаху уперся в спину Виктории, которая ошарашенно вскрикнула от моего появления, но быстро успокоилась, видя, что я не сильно похож на магическую тварь, несмотря на надетый объемный полушубок. Одежда уже сейчас нещадно воняла смесью паленых волос, богатой железом крови, внутренностями, испражнениями и потом. «Двигай, двигай!» — прокричал я, подгоняя бегущих вверх по лестнице людей, слушая, как инфернально орут внизу твари, сжигаемые в живом магическом огне, который уничтожал любого из попавших на него, налипая еще сильнее, чем напалм. Впереди я видел светлый проем разрушенного нами ранее прохода. Сейчас с моих уст слетала целая вереница молитв всем известным и неизвестным богам Иномирья, в надежде на то, что следующий поход в такие подземелья будет куда легче. Не хотелось мне больше встречаться с тварями, которые способны схарчить меня за минуту, а соваться в подземелье придется. Уж слишком сильно над мной навесал таймер отсчета до того, как магия изнутри поглотит меня. Глава 6. И вот ради этого мы жопами рисковали. спросила Виктория, в ярости всплеснув прекрасного вида руками. Вопрос повис над большим столом в капитанской рубке, где сейчас разложили нашу многочисленную добычу, которая не сильно-то и впечатлялся несведущего человека. Для самого обычного обывателя наш хабар был ничем иным, как набором старого и даже древнего мусора, среди которых было особенного много широких глиняных табличек, которых исписывали мелкими надписями при помощи узких клинышек. Вместе с ними было приличное количество свертков и отдельных листов, которые сильно напоминали своими качествами и характеристиками старую бумагу, которую раньше производили скорее из ткани, чем из древесины. Я не обладал уж такими прекрасными знаниями в области археологии, но даже так прекрасно понимал, что ситуация была чуть глубже. Разгадывать их странный язык я не брался, учитывая практически полное отсутствие данных в области филологии, но даже так видел, что перед нами совсем разные письмена, из которых можно будет вытянуть так необходимые нам данные. «Да», — коротко ответил вопрошающий девушке полковник, озадаченно почесывая свой гладко выбритый станком подбородок. Было видно, что мужчина был не в духе. Судя по его сильно сжатым челюстям, не моргающему взгляду холодных серых глаз и плотно сжатым кулакам, исход операции точно не достиг тех масштабов исторического хабара, которые были в расчет офицера. Похоже, что результат обыска опасных подземелий ему совсем не нравился. Мало того, что мы едва не погибли в сражении с опасными древними тварями, практически растеряв основную боевую мощь всей экспедиции всего за одно столкновение с неизвестными подземными существам, которые точно брали неумением, а числом острых клыков и длинных загнутых когтей, так еще и не смогли заполучить никаких сильных артефактов прошлого, которые смогут отлично помочь нам в будущих столкновениях и какими часто бахвалились уходящие на север рисковые искатели. Хотя, с другой стороны, мы смогли собрать хоть что-то и новорусские ученые нет-нет, но смогут придумать что-то важное и интересное. Сейчас мы были на дирижабле, который завис над заснеженной землей, позволяя нам хоть немного передохнуть и продумать дальнейшие действия хотя бы на полшага вперед. Конечно, план уже имелся и можно было просто лететь на следующий объект, но первая вылазка будто подорвала наш боевой дух. Больше не было желания настолько бездумно рваться в подземелья, особенно учитывая сильное давление на восприимчивых к магии членов отряда. Я был определенно не самым сильным колдуном во всей нашей группе, но и мы сейчас были чуть ли не на самом юге территории за поясом Белова. Чем севернее же мы будем продвигаться, тем сложнее и сложнее будет дальше сражаться. Твари там будут значительно сильнее и до сих пор существует опасность того, что темные обнаружат наше продвижение на север. Все-таки сложно не приметить отнюдь не маленький дирижабль, зависающий на фоне пусть и сероватого, но достаточно светлого неба. Судя по всему, эти измененные магией ребята достаточно неплохо обеспечены вооружением, а потому хотя бы старенькая Зу-23 у них может найтись. Этой морально устаревшей спаренной зенитной установки вполне хватит для того, чтобы сбить наш воздушный объект парой точных очередей, наделав в куполе значительное число дырок. Потому-то приходилось оставаться начеку, дабы не подпустить врага к нашему дирижаблю. Долго раздумывать подполковник не стал, сразу же направив нас на следующую точку. Благо, плавающий по воздуху цепелин позволял нам двигаться относительно уверенно, не заботясь о том, чтобы прорваться через снежные кучи, которые накрывали на северную землю. Хотя, бортовые механики опасались того, что напасть окажется не с земли, а вполне себе с воздуха. Если придется задействовать наши крупнокалиберные пулеметы, грохот от которых разлетится на многие десятки километров, то существует вполне неиллюзорная возможность разбудить многих из здешних обитателей. Твари, даже те, которые зимой уходят в тотальную спячку, вполне могут проснуться и уж тогда будет очень весело. Те же василиски способны развивать скорость до 200 км/ч в горизонтальной проекции, а уж если двинет на бреющем, то и представлять страшно. От таких тварей сбежать весьма неповоротливый и медленный дирижабль точно не сможет. Хотя особенно страшным будет встреча с драконом. Драконов многие жители Иномирья до сих пор считали страшной легендой с северных границ, поскольку эти громадные рептилии никогда в известной истории не летали на юг. Однако многие из тех смельчаков, что переходили через пояс Белова, истово утверждали, что такие летучие монстры существуют. Они летают быстрее и без того юрких соколов, большой тенью заслоняя северную землю. Шкура твари не пропускала самые мощные калибри. Пули просто со звоном рикошетили от его сетчатой шкуры, и даже серебряный сердечник не гарантировал удачного попадания. Нужно было стрелять либо в голову с относительно хрупким черепом, либо по крыльям, перепонки которого крупный калибр совсем не держали. При этом было важно вовремя заметить это чудовище, излюбленной привычкой которого было нападение с громадной высоты, откуда он нападал стремительно, быстрее молнии, извергая из своего нутра страшный огонь, температура которого плавила камень и бетон. Спастись от такого было почти невозможно, укрываться только если глубоко под землей. За все время было зарегистрировано всего 3 нападения драконов на земли Новоруссии, одно из которых произошло еще в тот момент, когда государство только начало зарождаться, но каждое из нападений уносило множество жизней, поглощенных в страшном адском пламени. От трупов не оставалось даже костей, которые также превращались в черную, почти что угольную пыль. Только единожды дракона удалось сбить, и то воспользовавшись несколькими коробами зачарованных снарядов к целому взводу шилок. Тогда тварь смогли сбить, и громадная туша рухнула на землю, а потому ее и вовсе накрыли залпом батареи стареньких, но все еще мощных и актуальных для иномирья «Катюш». Чудовище тогда разорвало по кускам, разметало по окрестностям окровавленными шматами. Тогда вовремя смогли среагировать силы ПВО, а потому победа далась. К тому потери были большие, я бы даже сказал, что громадные, поскольку было сожжено несколько зарождающихся поселений, которые тогда еще не имели у себя хоть каких-то систем ПВО, пусть даже спаренных пулеметов. Тогда отпор они могли давать только при помощи личного стрелкового вооружения, и каждая батарея мощных орудий была очень большой ценностью, отчего пришлось оголить другие земли. Убитый дракон был полностью задокументирован. Его изучили вдоль и поперек, проверили каждый сантиметр его тела, вскрыли по слоям и проверяли всяческие ткани тела. Кожа, мясо, мышцы, шкура, проверили вообще все. Военные, с присущей для них упорностью, принялись за эксперименты, выводя самые удачные стратегии для уничтожения подобного рода существ. Вот только сложно было даже представить, как развернется ситуация с нападением все того же дракона на наш воздушный транспорт. По правде говоря, никто даже не надеялся на то, чтобы выжить при столкновении. Существо было слишком сильным и страшным, чтобы просто не сжечь цепелин. Скорее всего, мы даже не успеем понять, что же за существо смогло убить нас, и просто умрем, разбившись с нескольких сотен метров в тонкие кровавые блины. Когда же задача была поставлена, то я решился отправиться в небольшой кубрик с надеждой на то, что удастся отдохнуть после неприятной и сложной вылазки. Нервы до сих пор шалил, а руки нервно подергивало. Неожиданно сильно захотелось выпить хотя бы несколько глотков пива, чтобы успокоить фантазию и нервы. Из головы не продолжали уходить образы умирающего в огне мира. Когда я сунулся в кубрик и аккуратно улегся на кровать, то взял небольшой свой трофей в виде плоской посеребренной фляги, внутри которой плескалось зелье. Самое настоящее зелье, пусть и с некоторой долей алкоголя. Оно действительно неплохо могло восстановить расшатанные нервы, а также ускорить регенерацию текущей внутри магической энергии. Крышка с легким звоном сошла со своего места, оставшись висеть на небольшой цепочке, а изнутри пахнуло целой смесью из иномирских трав, которые можно было описать как нечто среднее между миндалем и медом. Сладкое питье сразу скользнуло внутрь пищевода, а в голове что-то щелкнуло. Мысли моментально вытянулись в струнку, и стало ясно, что если мы еще раз сунемся в подземелье, то можем больше никогда оттуда не выйти. Почему-то я почувствовал, что подземные твари будут знать о нашем приближении. Мне стало ясно, что монстры узнают о нашем приближении точно в тот момент, когда нога первого из бойцов переступит через порог. Я медленно прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Сердце колотилось бешено, руки задрожали еще сильнее, а на лбу выступили большие капли холодного липкого пота. Такой приступ страха был для меня в новинку, и как справляться с ним я совсем не мог себе представить. Пальцы сжались, вцепились в простыню, схватились за борта кровати. Мне в моменте захотелось завыть, но здесь в голове прозвучал спокойный голос: «Не иди, возвращайся, здесь тебя ждет только смерть». Этот голос моментально снял сковавший мое тело страх. Голос был мудрым, тихим, медленным. Слова были произнесены на неизвестном мне языке, но я четко понимал смысл сказанного. Голос проникал в каждую мозговую извилину, распространялся тонким ситцевым покрывалом по всему сознанию. Меня будто обняли толстым тяжелым одеялом, успокаивая как в детстве. Потому я далеко не сразу понял, что мне вообще делать и не эффект ли этот голос от разыгравшейся фантазии. «Ты в порядке?» Я не услышал, как девушка зашла в кубрик. Все после выхода старались отдохнуть, набраться сил для будущего похода, но Виктория выглядела свежей, будто не моталась несколько часов по подземельям. Сейчас же она смотрела на меня с большой обеспокоенностью, нервно теребя край своей куртки. Ведьма прошла и села на край кровати, явно заметив мое непонятное состояние. Раньше бы я посчитал такое приближение за акт агрессии, но сейчас был точно не в том состоянии, чтобы оказывать отпор. Короткий акт паники и поход в подземелье настолько сильно меня измотали, что сейчас чудом удавалось поднять руку. «Считай, что да», — ответил я слабым голосом, стараясь прогнать наступившую на глаза темноту. «Просто устал, не верю», — помотала головой ведьма, отчего стянутые в тугой хвост волосы девушки колыхнулись из стороны в сторону. «Никогда ты так не выглядел, а долго ты меня знаешь?» Легкая ухмылка появилась на моих губах. «Мы друг друга даже полугода не знаем, а ты уже выводы делаешь. Не странно ли?» Силы понемногу начали обратно возвращаться, и я даже смог сесть в своей кровати, чувствуя остаточное головокружение. Оно было не столь сильным, чтобы рухнуть в кровать, но все равно открывать глаз мне не хотелось. Кровь понемногу стала возвращаться к лицу, и понемногу я еще раз прижал плоскую фляжку к губам, окончательно вернув тело и сознание в нормальное состояние. «Немного, это правда», — ведьма кивнула. «Вот только что-то в тебе не так, Сергей. Тебя одного в том подземелье выключило, а затем и вовсе уволокли в сторону, тогда как нас явственно пытались порвать на мелкие кусочки. Не странно ли это, по-твоему, обвиняешь?» — спрашиваю. Ведьма поправила волосы, размяла кисти рук и внимательно посмотрела мне в глаза. «Чем больше мы с тобой в одной команде, тем страннее ты мне кажешься. Если тот факт, что ты появился из ниоткуда, еще легко можно объяснить, то вот остальные моменты нет. Тебя оставляет на личный разговор сам президент Новоруссии, ты странно реагируешь на магическое присутствие, тебя уволакивает древняя подземная тварь, а теперь ты что-то говоришь на неизвестном языке. Последний момент я не понял, хотя, может быть так, что схвативший меня страх длился не несколько мгновений, а немногим больше. Очень может быть и так, но я и представить не мог, что наговорил в то время, пока не мог контролировать себя. Чего, не помнишь?» — прищурилась Виктория, смотря мне прямо в глаза. «Ты минуты три что-то лепетал. Неизвестный мне язык, странный, но слова ты точно повторял. Штук 10, не больше». Я крепко задумался. Если взглянуть на мою персону со стороны и сопоставить факты, то можно прийти к очень неприятному факту. Легко можно было решить, что я человек необычный и очень даже подозрительный. Мало того, что на меня успели совершить несколько серьезных покушений со стороны темных, затем меня выбрали в качестве одного из членов крайне важной для государства экспедиции, вполне возможно, что по прямому приказу президента Новоруссии, а теперь вовсе стал целью для древнего существа, способного залезать в мозги и копаться там, который постарался внушить мне образ умирающего мира, который до боли сильно напоминал родную землю. Задумался, ехидно улыбнулась девушка, значит, есть о чем думать. Тогда вот тебе еще одна мысль. Ведьма толчком закрыла дверь за своей спиной, задвинув при этом мощную стальную щеколду, толщиной не меньше, чем в два пальца, после чего расстегнула куртку. У меня в голове сразу возникли амурные мысли. Живо представился образ полуобнаженной девушки, отчего появилось шевеление в области паха. Фантазия мне определенно понравилась, особенно учитывая отсутствие женской ласки в последние несколько месяцев. Правда, мне пришлось живо отогнать такие необычные мысли, несмотря на точеную фигурку ведьмы. Она же, расстегнув куртку, вытянула из внутреннего кармана сложенный в несколько раз листок бумаги, покрытый аккуратным убористым почерком. Я принялся быстро читать, стремительно бегая глазами по темно-синим строчкам, понимая, что информация касается одного из членов нашего разношерстного отряда. Эта записка заявляла, что полковник был представителем 13-го управления Федеральной службы безопасности. Это было практически легендой, учитывая официальное отсутствие такого управления в структуре внутренней разведки. Однако, народное творчество слагало об этом управлении многочисленные легенды, одна краше и страшнее другой. Одни говорили, что управление занимается ничем иным, как действиями, связанными со всякой чертовщиной, другие заявляли, что они никто иные, как отличные убийцы, которые не ставили в подметки известный еврейский Моссад. Правда, не знал никто, а потому единственное, чем могли заниматься люди, так это постройкой конспирологических теорий, любителем которых я никогда не был. «И что ты хочешь мне этим сказать?» — ухмыльнулся я, возвращая назад записку. «Не знал, что ты любительница всякого бреда. 13-й отдел никогда не существовал и появляться ему ниоткуда. Дай угадаю, не приняла моего веселья ведьма. Ты даже не догадываешься, что ты здесь отнюдь не просто так. Большая часть здешнего экипажа нужна чекистам для чего-то определенного, и ты точно не исключение. Если не хочешь, чтобы тебя использовали и потом выкинули как ненужный материал, то лучше нам с тобой быть заодно. Сейчас ничего особенного я тебе сказать не могу, поскольку сама не уверена, но со следующим рейдом будет куда понятнее. Глава 7. Я всегда поражался средневековым замком. Человечество тратило многие годы для того, чтобы воздвигнуть громадные защитные вооружения. Маленькие и большие, каменные и деревянные, древние и новодельные. Многие из них никогда не видели сражений, тогда как другие смогли пережить десятки и даже сотни осад. Мощные каменные стены могли равняться с современными высокоэтажными домами и в толщину достигали нескольких метров. Крепости могли пережить целые поколения и историю жизни многих империй, но почти потеряли свою актуальность в тот момент, когда человечество смогло осознать и воспользоваться всей мощью пороха. Иномирье же не смогло достигнуть нужного уровня развития, чтобы начать производить это черное рассыпчатое вещество. Потому-то замки смогли дожить до нашего времени в практически первозданном виде. К тому же магические силы позволяли возводить такие великолепные сооружения, о которых даже земному каркасану было как до луны пешком. Стены были прекрасными, высокими настолько, что нужно было отойти на сотню метров, чтобы охватить взглядом всю их бесконечную высоту. Стены этого замка складывали не из тесаного булыжника и даже не кирпича, а громадных тесаных блоков, строительство при помощи которых для обычных людей потребовали бы десятилетия бесконечного тяжелейшего труда. При этом замок был практически идеальной круглой формы, соответствующей всем геометрическим нормам, а здания внутри быстро тянулись к небу острыми шпилями. Когда мы подлетали к этому брошенному замку, то я уже понимал, что если сунемся внутрь, то ничего хорошего ждать нам не стоит. Слишком опасно было соваться в сильно ограниченное пространство, внутри домов которых легко могло таиться столько охочих до человечины существ, что шпроты в банке начнут считать, что у них очень много личного пространства. К тому же сложно было даже представить, насколько много помещений внутри многочисленных башен и насколько глубокого в землю уходят здешние казематы. Я бы с большой радостью предпочел бы вообще не соваться внутрь, прекрасно понимая, что наших ограниченных сил совершенно точно не хватит для того, чтобы охватить эти высокие укрепления даже частично. Наверняка в лучшие времена здешний гарнизон мог составлять сразу несколько тысяч прекрасно вооруженных бойцов, а у нас полноценных солдат всего десяток. Справиться будет невозможно, как бы мы ни старайся. Вот только свои опасения я оставил при себе, памятуя о словах президента Данилова. Он указывал, что именно в этом пункте жизни прошлой цивилизации есть ответ на вопрос о том, как мне справиться с магической болезнью, которая очень скоро грозит превратить меня в один сплошной магический сгусток. Неприятно, очень неприятно, но поделать сейчас было нечего. Предполагалось, что в здешних высоких башнях хранится такое количество скрытной информации, что человеческому уму охватить ее не представлялось ни малейшей возможности. Мало кому хотелось появляться в тот день в этом неприятном месте, но к опасному выходу мы готовились со всей серьезностью. Помня свои прошлые ошибки, я решился на этот раз взять приличное количество боеприпасов как к автомату, так и обрубленному дробовику с очень коротким стволом. В момент мне даже захотелось повесить на свой автомат подствольный гранатомет со специальными снарядами с посеребренной рубашкой гранат. Кто бы что ни говорил, но подствольники были прекрасным изобретением, особенно когда воевать приходилось против живой силы противника. Хотя от такой идеи все равно пришлось отказаться ввиду того, что в закрытых помещениях замка было слишком мало пространства для того, чтобы пользоваться подствольником, отчего просто пришлось понабрать с собой куда больше самых обычных гранат с серебряными рубашками и очень много патронов, как забитых в магазины, так и россыпью в рюкзаке и сухарке. Пришлось даже отказаться от теплого, но очень неудобного полушубка, взамен его надев куда более современную куртку, под которой была поддета самая обычная кольчуга из сверхпрочного пластика, который на разрыв никак не уступал металлическим клепанным кольцам. Против пулета защита практически не помогала, но вот от когтей твари вполне себе могла спасти. Руны плохо ложились на полимеры, но я предпочел легкость в движениях, поскольку взятое с собой снаряжение и без того весило слишком много. Проблемы начались прямо в тот момент, когда нам пришлось подлетать к этой крепости. Тяжело было найти удобное место для приземления. Конечно, можно было бы попытаться приземлиться за территорией замка и зайти внутрь уже своим пешим ходом, но далеко не факт, что мы сможем найти удобный вход, тогда как широкие стены и привратные башни были достаточно большими для того, чтобы снизиться на достаточно удобную дистанцию и произвести десант на тросах. Десантником я никогда не был и с парашютом не прыгал, но такой вариант покидания транспорта мы несколько десятков раз отрабатывали во время тренировок, а потому готовность была высочайшей. В голове ясно образовалось воспоминание о первой тренировке высадки. Боевых навыков у меня было более чем достаточно, чтобы считать себя умелым на ратном поприще человеком, но вот десантироваться на канатах никогда не пробовал, отчего навыки отсутствовали напрочь. Потому-то первый прыжок и закончился подвернутой ногой. Травма неприятная и случившаяся не первый раз, но каждый раз это сопровождалось такой болью, что хотелось выть. Правда, в этот раз мне не пришлось и задумываться о травме. Виктория подоспела моментально и в два быстрых движения вернула мою конечность во вполне рабочее состояние. Я не успел и вскрикнуть, как девушка забралась обратно на тренировочный стенд и весело меня пригласила к повторной попытке. О чем задумался? Вопрос вырвал меня из омута воспоминаний, пока я смотрел на медленно приближающуюся громадину древнего замка. Рядом со мной стояла ведьма, которая точильным камнем аккуратно поправляла заточку своего кинжала, внешне сильно похожего на лист ивы. Он был узким, аккуратным и великолепно заточенным, а сталь настолько прекрасно отполирована, что через нее легко можно было рассмотреть слепящую улыбку ровных белых зубов для девушки, которые она обнажила, кокетливо искривив губы. «Не нравится все это», — мотнул я головой, казалось, в сотый раз перепроверяя закрепленную на поясе кобуру. Мне действительно не удавалось справиться с постоянно нарастающей тревожностью. Приходилось нервно перепроверять подсумки из импортной ткани, раз за разом рассматривая забитые туда магазины, патроны россыпью и немногочисленный, но все равно тяжелый военный скарб, которым можно было пренебречь, но в ситуации с разведкой этого замка было очень много сложного и не хотелось остаться без важной детали своего снаряжения. Пришлось вспомнить длительные пехотные походы, когда нагружались так, что тягловые мулы сочувственно смотрели на нас. Сейчас у меня была дюжина магазинов к автомату из легкого полупрозрачного полимера, почти три десятка пластиковых столбиков картечных патронов, наполненных крупными серебряными картечинами. Патронтаж пришлось закрепить под отнюдь немаленькой разгрузкой. Благо, мне удалось пренебречь бронированным напашником. Еще больший боезапас приходилось тянуть за собой в небольшом, но плотно набитом рейдовом рюкзаке. Нужно было сохранять очень сложный и неприятный баланс между количеством имеющегося боезапаса и хоть какой-то мобильностью, которая так сильно важна в условиях узких замковых средневековых коридоров. «Почему?» – невинно спросила девушка, краем ногтя проверяя степень заточки и довольно кивая самой себе. Я взглянул на Викторию со смесью непонимания и насмешливости, после чего вновь перевел взгляд на громадное средневековое укрепление, которое одними только своими размерами внушало в душу страх. «Мы лезем внутрь неизвестных укреплений без какой-либо разведки. Вот ты знаешь, насколько сложные могут быть маршруты внутри грамотно построенного замка. Надо сказать, что увлечение историей не прошло мимо. Как и многих парней, меня не столь сильно беспокоили аспекты культуры, традиций, тогда как война будоражила ум, а потому весьма немалое время мне удалось потратить на изучение всяческой замковой архитектуры». Причем, таких замков, которые действительно были предназначены для ведения долгой обороны, а не тех новостроев, которые наклепали с 18 по 21 века богатые жители. Потому прекрасно знал, что сражаться в его внутренностях даже с огнестрельным оружием будет неимоверно сложно. Нам же не против людей воевать, пожала плечами девушка, которую будто совсем не тронула осторожность, с которой я подходил к делу подготовки к выходу. «Монстр он и есть монстр. Он мало чего сможет придумать того, о чем не догадается человек. С одной стороны, можно было принять слова девушки за аргумент, поскольку самый обычный человек будет куда хитрее, чем любое неразумное животное. Вот только опыт войны с людьми у меня был значительно богаче, чем противоборствование с разномастными тварями, часть из которых вполне могла быть способна обладать магическими силами. К тому же, кто вообще сказал, что нам не встретится организм, обладающий хитрым разумом? Мы знали слишком мало о всяческих тварях, которые обитают на севере от границы пояса Белова, отчего опасность была невероятно большой. Своими подозрениями я моментально поделился со стоящей рядом ведьмой, окончательно вернувшей клинок обратно в черные кожаные ножны высшей выделки. «Тоже верно», — согласилась девушка, несколько раз энергично кивнув, «но сам знаешь, что пока мы не можем повернуть обратно, слишком подозрительным будет такое наше скорое возвращение». К тому же, девушка ткнула меня пальцем с лакированным, но коротко подстриженным ногтем, «я знаю, зачем нам нужно именно туда». Поражаться знанием девушки я перестал окончательно уже несколько дней. Мне стало ясно, что агентурная сеть ее группировки явно глубоко запустила свои щупальца внутрь баз данных других групп и организаций. Мне было сложно дать точное объяснение, почему же им удается узнавать такие подробности, которые говорились за закрытыми дверями на высшем уровне, но я продолжал устойчиво следовать договору, который мы устно заключили с этой красивой, но хитрой девой. Тросы вывалились из гондолы Цеппелина, хлестко взрезав своими острыми концами воздушную гладь. Я же, выдохнув как перед испитием крепкого алкоголя, прицепил карабин и принялся быстро спускаться вниз, видя каменное покрытие открытой башни. Скользнул я вниз быстро, практически моментально оказавшись на твердой поверхности, сбрасывая с себя неудобную и лишнюю нагрузку в виде альпинистского пояса. Автомат оказался в руках меньше, чем через секунду, и ствол был направлен в сторону выхода на вершину башни, которую лишь частично прикрывал наполовину сгнивший деревянный люк. На это задание мы двинулись маленькой группой в 4 человека. Пусть замок и был большим, но посылать более многочисленную группу не имело никакого смысла. Мы не собирались брать его под полный контроль. С наличествующими у нас силами все равно это не имело никакого смысла. Нужны были целые роты подготовленных бойцов, чтобы только окружить замок, не говоря о закрытии его внутренностей, объем которых нам был сейчас неизвестен. Рядом был сам полковник, который не отказывался ни от одной операции, ведьма и кузнец Потап, придерживающий сейчас за рукоять бельгийский миними, который он всегда называл лучшим пулеметом из всего возможного вооружения. Всем нам предполагалось продвинуться по темным замковым коридорам, имея при этом крайне ограниченную поддержку со стороны оставшегося на борту экипажа, среди которого оставалось много магов и несколько тяжелых пулеметов, способных пробить толстую каменную кладку, вместе с тем, кто за ней мог прятаться. Мы медленно двинулись на середину высоты мощной каменной башни. Времени до заката было еще много и действовать можно было достаточно осторожно, но сильно долго задерживаться было нельзя. Слишком уж много проблем могло возникнуть внутри крепости, а потому каждая сэкономленная минута была важна до невозможности. Мне крайне сильно не хватало подствольного электрического фонаря. Приходилось двигаться впереди колонны осторожно, стараясь при помощи магического зрения не упустить даже малейшие детали. Враг спокойно мог прятаться в каждом углу, скрываться так филигранно, что его не смогут обнаружить даже самые опытные охотники со специализированным снаряжением. Однако повсюду находились самые обычные и привычные следы классического запустения, которые нельзя скрыть от глаза человеческого. В отличие от странного подземного города, здесь население определенно не исчезало по мановению ока. Правда, остатки оставленного здесь снаряжения успели серьезно погнить, и теперь было сложно понять, насколько много боеприпасов ранее здесь находилось, но многочисленные остатки наконечников копий и стрел указывали, что стоявший ранее гарнизон крепости был крепок. Когда мы смогли спуститься на середину высоту башни, то я почувствовал мощные магические толчки прямо со стороны верхушки одной из многочисленных центральных башен гигантского замка. По ногам било так сильно, будто поднялось мощнейшее землетрясение, которое не знало человеческое общество. Я пошатнулся, едва устоял на ногах, уперевшись на плечо следующего за мной полковника. Бывалый чекист даже не стал спрашивать причин такого странного моего поведения. Все остальные члены отряда крепко стояли на ногах и лишь смотрели в ту же, что и я, сторону. Сразу стало ясно, что я был единственным, кто почувствовал эти страшные магические удары. Меня едва не сшибало с ног, и только помощь спкшника позволяла мне оставаться в вертикальном положении. Остальные же бойцы напряглись, понимая, что исследование этого места не закончится просто так.